Глава 81. Ателье Петро Лонги, расположенное у восточной стены знаменитого собора Санта-Мария-Глориозе-де-Фрари, было одним из главных поставщиков исторических костюмов, париков и аксессуаров в Венеции. Среди его клиентов числились кинокомпании, театральные труппы, а также влиятельные члены общества, которые заказывали себе в нем наряды для самых шикарных балов, проходивших в дни карнавала. Рабочий день закончился, и служащий ателье уже собирался запереть двери, как вдруг громко звякнул колокольчик, возвещавший о приходе нового посетителя. Им оказалась запыхавшаяся привлекательная молодая женщина с собранными в конский хвост светлыми волосами. Она никак не могла отдышаться, будто только что пробежала марафонскую дистанцию. В ее карих глазах застыли страх и отчаяние. «Мне надо поговорить с Джорджо Венчи», — заявила она, задыхаясь. «Всем надо», — подумал служащий. Но мало кто удостаивается такой чести. Джорджо Венчи, ведущий художник-модельер-ателье, творил свои шедевры в одиночестве и встречался с клиентами крайне редко, и только по предварительной записи. Как человеку очень богатому и влиятельному, ему прощалась эксцентричность, к проявлениям которой относилась его страсть к уединению. Он в одиночестве принимал пищу, летал только на частном самолете и, не переставая, жаловался на постоянный рост потока туристов. Джорджо Венчи был не из тех, кто любит общество других людей. «Прошу прощения», — ответил служитель с заученной улыбкой. «Боюсь, что сеньора Венчи нет на месте. Может быть, я смогу вам помочь?» «Джорджо здесь», — возразила женщина. «Его квартира наверху, я видела в ней свет. Я его друг, и это срочно». Она излучала отчаянную решимость. «Говорит, что друг? А могу я сообщить Джорджо ваше имя?» Женщина взяла со стойки листок бумаги и написала на нем несколько букв и цифр. «Передайте ему это», — сказала она, протягивая листок. «И, пожалуйста, побыстрее, у меня очень мало времени». Служащий нерешительно отнес записку наверх и положил на край длинного стола, за которым Джорджо что-то сосредоточенно строчил на машинке. «Сеньор», — прошептал он, — «там внизу вас спрашивает какая-то женщина. Говорит, что это срочно». Продолжая строчить, модельер одной рукой взял бумажку и бросил взгляд на написанное. Швейная машинка перестала стрекотать. «Пропустите ее немедленно», — скомандовал Джорджо, разрывая бумажку на мелкие клочки.